Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 9 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж о посещении генпрокурором Арцахского госуниверситета. Материал из правительства республики. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян посетил новый офис редакции республиканской газеты «Азат Арцах», встретился с руководящим составом газеты, осмотрел рабочие кабинеты, ознакомился с заключительным этапом работ. Отметив важную роль газеты «Азат Арцах» в жизни республики, президент выразил надежду, что рабочие условия, соответствующие современным стандартам, окажут положительное влияние на работу коллектива редакции. В Национальном собрании НКР вчера состоялось совместное заседание парламентской фракции «Родина» и постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению, которое вел руководитель фракции Артур Товмасян. В повестку дня заседания было включено рассмотрение проекта госбюджета НКР 2016 года. На обсуждениях присутствовал министр финансов НКР Спартак Товмасян. Руководитель фракции «Родина» Артур Товмасян отметил, что фракция поддерживает концепцию проекта бюджета. Во второй половине дня состоялось совместное заседание парламентской фракции «Движение 88» и постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению, которое вел руководитель фракции Эдуард Агабекян. Члены парламентской фракции «Движение 88» изложили министру финансов свои наблюдения относительно бюджета, отметив, что детально представят их в письменном виде. Послушайте материал, подготовленный Каринем Мусаилян. Министерство труда и по социальным вопросам НКР совместно с Фондом социальных программ реализует программу «Безвозмездная господдержка молодым семьям, начавшие строительство собственного дома», доведенного до 50% проживающие в селах республики. Эта помощь составляет 3 миллиона драмов. Первый этап завершен. 8 декабря стартовал второй этап программы. Им воспользовалась 21 семья из разных районов республики. Об итогах первого этапа развития второго и о дальнейших изменениях в программе в слове председателя Фонда социальных программ Марата Асратяна. По итогам первого этапа мы, побывав на месте и видев, что первый этап работ по строительству домов, можно констатировать, что окончался успехом, то есть 5 или 6 владельцев собственных домов уже сделали новоселье. Учитывая тот факт, что государственная помощь имела большой резонанс, мы решили также к концу этого года выдать государственную поощрительную помощь остальным семьям, которые уже сдали свои заявки. Это 21 семья, которые сегодня получили государственную помощь. Они будут продолжать строительство домов. Эту помощь опять в размере 3 миллионов? Ну, это смотря какие работы сделаны до этого. У нас есть заявки, которые удовлетворены в полном объеме 3 миллиона драм. Есть заявки, которые по итогам оставшихся строительных работ сумма не превышает 2 миллионов, и поэтому этим семьям мы выдаем 2 миллиона. Вы сказали, что в 2016 году эта программа будет продолжена, значит, будет и третий этап. Да, однозначно будет и третий этап, продолжится и в 2016 году. И изменения будут в программе. Это связано с возрастным цензом, то есть если на сегодня действует программа для семей от 18 до 35 лет, думаю, в 2016 году этот ценз поднимется, и некоторые семьи, которым по возрастным цензам было отказано в этом году, смогут участвовать в этой программе. Если ранее данная программа реализовывалась только в сельских местностях, то с 2016 года она будет действовать и в районных центрах, кроме Шуши и Степанакерта. Церемония подписания документов и передачи средств состоялась вчера в здании правительства, где принял участие министр труда и по социальным вопросам НКР Самвел Аванесян. Слова благодарности выразили участники программы Грай Шакарян из села Хнущинак Мартунинского района республики. Женат, имеет 4 детей, работает учителем истории в сельской школе. Он считает, что армяне во все времена в одной руке держали оружие, защищая свою землю, и строили свои дома. Видимо, это генетически передается нашему народу. Сегодня генпрокурор НКР Артур Мусиян встретился со студентами юридического факультета Арцахского госуниверситета. Открывая встречу, ректор Мануш Минасян вкратце представила биографию генпрокурора, отметив, что он имеет свой вклад в дело становления независимости НКР. Принимал участие в Арцахской войне, дважды был ранен, за что награжден государственными наградами. Այնպես որ ունի ծառայություններ նաև մեր հայրենիքի մատուցած եւ այդ ծառայությունների ընթացքում երկու անգամ վիրավորվել է, մեկը ավելի շատ ավելի ծանր։ Իհարկե դրա համար արժանացել է նաև պետական պարգևների։ Сам генпрокурор представил структуру и функции генпрокуратуры. Всего в республике 50 прокуроров. Особое внимание было уделено антикоррупционной борьбе. В этих целях создан специальный отдел. В 2014 году было 16 подобных преступлений, а в текущем году уже 39, но это означает не рост, а эффективность раскрытия преступлений. Кроме того, преступления такого характера латентны. Բացահայտման օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներն ավելի արդյունավետ դարձել եւ բացի դրանից կոռուպցիոն տնտեսական հանցագործությունները, նաեւ տնտեսական հանցագործությունների մեծ մասը լատենտային ընդհակված բնույթ են գրում։ Генпрокурор сообщил также, что криминогенность определяется количеством преступлений на 10 тысяч населения. В Арцахе этот показатель 30 преступлений, что является довольно низким показателем. К примеру, в Армении 50 преступлений на 10 тысяч населения. Գույցունի այսպիսի մի հատ չափանիշ 10,000 մարդին ընկնող քանակով մեր հանցագործությունների թիվը կազմում է 14 թվականին 30, համեմատության համար ասեմ, որ սա շատ ցածր մակարդակ է եւ օպերատիվ իրավիճակը եւ վերահսկելի է եւ խոսում է մեր իրավապահ մարմինների կատարած արդյունավետ աշխատանքի մասին։ Հայաստանում այդ թիվը 50 է։ В конце встречи генпрокурор призвал студентов учиться, ибо годы учёбы лучшие годы для приобретения знаний. Ձեր բոլորին շնորհակալություն իմ հորդորը եւ խնդրանքն ալավ սովորեցեք, որտեղ այս տարիները եթե դուք բաց թողեք մնացած տարիներին վերականգնելը շատ անգամ ավելի դժվար ալնելու, դա ձեր սովորելու ամենալավ տարիքն է, մի զգացեք սովորեք։ Ректор и студенты поблагодарили генпрокурора за интересную и полезную встречу. Уже несколько дней Шушинский филиал Ереванского аграрного университета работает в неполном режиме. Дело в том, что не окончены работы по строительству отопительной системы. Как отметил ректор вуза Варам Айрапетян, после обильного снегопада последних дней было решено наполовину прекратить занятия. Занимаются старшие курсы. Приглашенные из Армении специалисты также читают свои лекции. Շուշին ինքը որպես մեջին լեռնային գոտի միշտ անակնկալներ մատուցելու է, սա բնականաբար սա բնակլիմայական պայմաններից ելնելով եւ իր տեղադրությունից ելնելով։ Իհարկե վերջին առատ դեղումները մի քիչ խանգարեցին մեզ, նաեւ խանգարեցին շինարարական աշխատանքների։ Ես նկատի ունեմ ջերմության համակարգի լրիվ ավարտին, դասերը կիսով չափ դադարեցված է, դասապրոցեսներ կան, բարձր կուրսերը դասապրոցեսման մեջ են, Հայաստանից հրավիրված դասախոսները իրենց դասընթացները կարդում են։ Замминистра градостроительства НКР Георгий Ириян отметил, что общестроительные работы почти завершены. Завершен также монтаж котельного оборудования. Остается ряд работ, в частности, касающихся теплопроводных труб. Причину задержки работ замминистра объяснил большим объемом и большой площадью котельного хозяйства. Կացայտան տարածքը չի թույլատրել, որ այդտեղ արագտեպով աշտախներ գրամ է, ծավալով հողային աշտախներ, մեր կադրությամբ համարյա թե ավարտված է համաշինարական աշտախները և կացայտան տեխնոլոգիական սարքավորումները լրությամբ մոնտաժված են, այստեղ մնում է ծխատար խողովակների մոնտաժումը, երկու օրում կավարտվի։ Концу недели, по словам замминистра, котельное хозяйство заработает и Шушинский аграрный университет сможет вновь работать в полном режиме. И о погоде. В четверг, 10 декабря, на территории НКР ожидается небольшая облачность. Погода без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут минус 3, плюс 2. Ночью, днем 6, 11 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сейран Карапетян. Поздравляю всех с наступающим Днем Конституции. До свидания.